3 недели я просидела в музейной келье, а жизнь, оказывается, шла. И какая! Моторка режет волну, брызги холодным веером. И вот уже остров, зеленый, нетронутый. Матросы расстилают на траве маты. Тамара с Лерой раскладывают провизию. Коля, друг, варит уху. Пахнет ветром, перцем и жареной рыбой. «Еще вчера здесь фазана выдал», — говорит мне дагестанец Костя, трогая за плечо. «Мы на моторке шли, цапля в камыше стояла». «Да», — кивнула я, хотя ничего не видела. «Все прекрасно. Лера пьет с Гусевым на брудершафт, а я хлебаю пахучую уху золотыми монетками жира. Тамара рассказывает, что муж ее бросил и давно уж помер от пьянки. Но ничего, она приспособилась без мужика. Друг Коля подкладывает в мою тарелку икру. Ее так много, что она теряет всякую ценность. Глаза у Коли синие, с поволокой, и чем больше он пьет, тем синее они становятся.